В кабинете председателя правительства стоит селектор прямой связи. Я пользовался достаточно часто этим прямым каналом и решал с Волошиным многие вопросы. Поэтому то, что произошло дальше, и, главное, в какой форме это произошло, было для меня неожиданным. Волошину семьей было поручено подготовить второе заседание Совета Федерации и провести решение об отставке Скуратова. Он поднялся на трибуну, что-то промямлил, что-то невнятно наплел. Думаю, что его выступление во многом способствовало результату голосования. Совет Федерации во второй раз отклонил отставку генерального прокурора. Это было крупным поражением противников Скуратова, которые уверяли президент, что на этот раз Совет Федерации обязательно примет отставку. Сразу же после голосования Волошин собрал представителей ведущих СМИ и сказал им: «Не ссылайтесь на меня лично, а процитируйте высокопоставленного сотрудника администрации, который вам заявил, что это Примаков привел к решению Совета Федерации по Скуратову. Примаков ведет свою собственную игру и не может быть союзником президента». Убежден, что Волошин не осмелился бы самостоятельно, без согласования, возможно, с Березовским, его не без основания считали человеком Березовского, открыто выйти на тропу войны. Не исключаю и того, что он пытался защитить себя от обвинений в провале операции в Совете Федерации. Содержание брифинга, который провел Волошин, стало известно мне не только по ленте и Тартас, но и по записи на диктофон. Пленку принес один из журналистов, участвовавших во встрече с главой администрации. Я был возмущен до глубины души. Прежде всего потому, что в отношении Скуратова с самого начала занимал однозначную позицию. Относился к нему хорошо, тем более считал, что против генерального прокурора не могут быть использованы противозаконные и неконституционные меры. И в то же время говорил ему о необходимости уйти с этого поста, в том числе выступая на том заседании Совета Федерации. Но дело было не только в этом. Глава администрации президента в открытую перед журналистами врезал, как говорится, наотмашь премьер-министру. Это был настоящий вызов. Вскоре состоялось заседание членов Совета Безопасности, на котором я председательствовал. После того, как была пройдена вся повестка дня, я просил задержаться членов СБ. Там были и руководители двух палат законодательного собрания, и министры иностранных дел, обороны, внутренних дел, другие. Волошин, сказав, что ему нужно уйти на назначенную встречу, двинулся к двери. Я попросил его остаться. В присутствии всех спросил Волошин: «Какое вы, глава администрации президента, имеете право делать провокационные заявления, направленные против меня? Не забывайте, что я все еще председатель правительства. Кто вам поручал раскачать общество?» Многие, правда, в более мягких тонах поддержали сказанное мной. Решил этим не ограничиваться и пошел к Ельцину. Ознакомившись со стенограммой высказывания Волошина перед журналистами, он спросил, достоверна ли информация. Я ответил: «Вы можете узнать это у самого Волошина». Президент решительно нажал на кнопку: «Вызовите Волошина». Зашел руководитель администрации, которому президент даже не предложил сесть. «Это сказано вами?» — спросил Ельцин, показывая переданную мною стенограмму. Это был единственный письменный компромат, переданный председателем правительства президенту. Его мемуаристы явно перестарались, расписывая, как я доставал во время докладов из старосоветской черной папки, положенной на колени один с другим, анонимные документы, полученные из спецслужб.